Золотистою долиной ты уходишь, нем и дик, тает в небе журавлиный удаляющийся крик, замер, кажется, в зените грустный голос, долгий звук, бесконечно тянет нити торжествующий паук, сквозь прозрачные волокна солнце, света не тая, праздно бьет в слепые окна опустелого жилья. За нарядные одежды осень солнцу отдала улетевшие надежды вдохновенного тепла.